«Не, жалеть», — раздельно произнес Андрей, оказывается, внимательно следивший за моим лицом. «Он забрал у меня доску с хлебом, на шею сядет. Не жалею», — как можно более спокойным голосом сказала я, и тут же поинтересовалась. «Я не совсем поняла, что имелось в виду, когда вы разговаривали с Сергеем про Лину, что-то там про компьютер и интоксикацию. Ты не слышала?» — удивился Андрей. «Слышала, но краем уха получилось. Зато у Сергея пятку прорвало, и она теперь чесаться будет», — радостно сообщила я. «Что значит, выщелочевание гнили продолжается?» «Не понял, и чему ты рада?» Внимательно посмотрел он на меня. «Так чесаться, значит, выздоравливать будет. Вспомни, у тебя наверняка бывали царапины. Когда заживает, чешется. Ну, давай про компьютер. Сергей сказал, что он спал сном праведника из-за твоего отвара и ничего не помнит. Если Лина и приходила, то он ее не видел. А компьютер, когда врачи сказали, что у него гангрена, он перелопатил весь интернет в поисках излечения и многое узнал о состоянии организма, пораженного гангреной. Учти, Оля, он откровенен, но только со своими, хотя любой мог бы про это узнать. Загляни он в интернет. На данный момент, если бы даже Лина попыталась его, ну, совратить или соблазнить, он был бы недееспособен. В связи с интоксикацией организма, он к этому относится спокойно, потому как, это он так пошутил, он собирается быть в полной боевой готовности уже скоро, в связи с каким-то событием в своей жизни. «Все ясно?» «Ага, все», — ответила я, и подумала, что могла бы поверить Сергею, если бы не два «нет», даже три «но». Когда Лина раздевалась перед ним, он подхватил ее халатик, а говорит, спал. Я как вспомнила, как представила, он ловит ее теплую вещичку, теплую, потом что она только что была на ней, на ее теле, аж мурашки по спине. Второе, уверенность Лины. Андрей не зря же был возмущен ее хозяйским поведением и наглостью. Мне она только предложила погладить ее вещи, даже спросила, не могу ли я, Андрею уже приказала. А третье, я не верю тому, что сказал Андрею Сергей про свою мужскую несостоятельность. Ну не выглядит он так, хотя мне ли быть спецом в этом деле, ведь он сам сказал, что именно хочет меня, но любопытство взыграло. Как сказал Сергей, работа сидячая, но, если не знать про гангрену, хозяин дома выглядит богатырем. Андрей, а Сергей занимается каким-нибудь видом спорта, то есть занимался, на цокольном этаже дома у него система есть, для бодибилдинга. А что, нет, ничего. Просто интересно, вот и сработали все три но какое мне-то дело до этого, и почему я такая логичная, может, в таких делах не надо быть рассудительной, а может, я его и не люблю, раз настолько рассудочно, даже голова заболела от тяжелых неотвязчивых дум. Беспощадный Андрей оглядел кухонный стол и велел, пошли наверх, вроде все взяли, я прихватила хлебницу и последовала за ним. Александра на завтраке не было, Алина вошла последней, больше похожая на брата, вялая и чуть с обиженной миной, будто стоически переносит тяжкое оскорбление, чем на ту светскую красавицу, которой я ее до сих пор видела. Что это с нею? Правда, к Сергею она подошла как обычно, сесть рядом, и тот не возражал. Зато Марина Львовна вдруг подсела ко мне, а я ведь с Андреем. Боюсь, Сергей здорово обзавидовался нашей компанией. Лина с ним говорила о чем-то, вроде как поддерживала легкий светский разговор, а ему так очевидно хотелось к нам, в нашу, хоть и не громкую, но энергичную болтовню со смехом и подколами. Под конец разговора Марина велела мне звать себя так, напросилась ко мне после завтрака в комнату, посмотреть на вязание, да и поболтать немного, пока Сергей гуляет по саду. Сергея последняя фраза насторожила. «Вы это о чем?» Марина мгновенно преобразилась в томную даму и томно, почти с французским прононсом пропела. «Мы о том, что...» Пока хозяин дома совершает традиционную прогулку, мы собираемся на девичник, с мужским стриптизом. «Мама!» — укоризненно воскликнул Сергей. Я и Андрей хохотали в голос. Лина надулась. «А что такого?» — удивилась Марина и усмехнулась. «У нас свои дела, которые между нами, девочками. Мама, не хулигань, тиран и деспот», — констатировала Марина. «Разве я такого сына воспитывала?» Перепалка между ними продолжалась недолго. Андрей извинился и принялся убирать со стола, я взялась помогать ему. Не бросила, даже перехватив легкую гримаску брезгливости на прелестном лице Лины. Хотя была очень благодарна Марине, которая, ни слова не говоря, сложила стопку тарелок и понесла вместе с нами вниз. Когда она вышла из кухни, а Андрей аккуратно сложил все в посудомоечную машину, оказывается хранившуюся до сих пор в кладовке на цокольном этаже дома, а сейчас, в связи с наплывом гостей, появившуюся в кухне, я спросила: «Послезавтра праздник у Сергея, как же ты собираешься в этот день работать, или будешь готовить все заранее?» «Ну, во-первых, этот праздник будет только для своих, которых в самом деле наберется достаточно, но, слава богу, не толпа. Во-вторых, я и пальцем не пошевельну в пятницу. Мы заказали все в ресторане с выездом на место, с меня только посуда, строго по списку, так что я тоже буду среди гостей, а ты», — он вгляделся в мои глаза, — «хочешь, я повезу вас завтра с сестрой по магазинам, что-нибудь себе приглядишь на пятницу?» «Андрей, на пятницу я хочу отпроситься, думаю, Сергей возражать не будет, утром ноги перевяжу, а вечером не обязательно, один раз не сделаю, ничего не случится». «Сомневаюсь, что Сергей возражать не будет», — пробормотал Андрей. Марина оказалась расспросчицей не хуже Сергея. Она заставила меня рассказать все о семье, о доме, о родителях, в том числе и о бабуле-травнице, обо всех моих увлечениях. Болтая с закадычными подружками, сидели на кровати, Марина первая предложила, чтобы уютнее было. Между нами развалился довольный-предовольный Стах, поглядывая на столик, придвинутый к кровати. На столике стояли ваза с яблоками и две креманки с мороженым. Оказывается, Марина тоже обожает эти лакомства, а выставил их нам Андрей, забежавший перед прогулкой Сергея. Марина так искренне восхищалась моим вязанием, что я повытаскивала все свои недовязы, и мы увлеченно обсуждали, какие вещи могут выйти из них, а какие лучше переделать. Посмотрели и обсудили журналы, намерились всего. Особого восторга и хихиканья удостоились и мем удостоилось вязаное белье из соединенных между собой цветочков. В них и в этом белье мне осталось довязать только завязки, а потом — носи с удовольствием. Марина немедленно заказала мне такое же. «Муж обалдеет», — с интонациями интриганки-искусительницы пропела Марина. Я с завистью вздохнула. Судя по некоторым репликам, кажется, муж Марины и так балдел от жены, безо всяких ее прибамбасов. В общем, мы наболтались, нахохотались, да так, что живот заболел. Настроение, в последнее время полезшее было вниз, взбодрилось. Вот так, счастливо смеясь, довольные друг другом и проведенным вместе часом, мы с Мариной, обнявшись за пояс, вышли из комнаты, как раз в тот момент, когда Андрей придержал входную дверь, чтобы Сергей въехал в холл. За его креслом безмятежно шла Лина. Кажется, ей в голову не пришло в несколько шагов обогнать Сергея, чтобы собственноручно открыть ему дверь. Веселая улыбка Марины при взгляде на бывшую сноху растаяла до тени, холодная и слегка презрительной. Сергей взглянул на нас, задержал цепкий взгляд на матери и жестко сказал: «Не надо, мама, это ненадолго». Я даже позавидовала. Ну и у них и взаимопонимание. Что имел в виду Сергей? Что срок баша Андрея заканчивается или волей-неволей придется взять бразды правления всем хозяйством, и тогда ей будет уже не до презрительных взглядов на некоторые стороны хозяйственного бытия. Между тем Сергей кивнул мне: «Оля, зайди, пожалуйста, и посмотри, что у меня с перевязкой. Такое впечатление, что тряпки на левой ноге упали, некомфортно». При виде конкретно искривленного Арталины мне вдруг так захотелось взять банку со снадобьем и разбрызгать вонючку по всем углам апартаментов Сергея, чтобы эта фифа вообще больше не появлялась вблизи хозяина дома. Как говорил один ребенок: «С кем поведешься, так тебе и надо». Час в обществе воительницы не прошел даром. После того, как мне представилось воинственное действо, вздохнулось полегче. Я уже спокойнее пошла по пандусу вслед за Сергеем, размышляя только о том, как же тряпки могли упасть, я ведь хорошо замотала мешки на них. Он оглянулся на меня, взгляд вниз, чуть улыбнулся. Я слегка, почти бесшумно фыркнула, но руку на подлокотник опустила и затаила дыхание, хоть наших рук с первого этажа уже не видно. Он снова накрыл своей ладонью мою ладонь, открыла ему дверь, выждала, пока заедет, и сразу пошла в ванную. Если уж тряпки точно свалились, надо будет заново их поменять. Вышла и в первое мгновение не поняла, где Сергей. В комнате с компьютером его нет. Его спокойный голос окликнул меня из спальни: «Оля, я здесь». Он и в самом деле оказался в этой комнате. Сидел задумчивый, будто напряженно размышляющий о чем-то, спустив левую ногу чуть за подножку. Сумку с перевязочным материалом я отложила в сторону, чтобы рядышком была. Пришлось присесть не на корточки, слишком низко оказалась сдвинутая нога, а на колени, только взялась закатывать ему штанины, как Сергей чуть перевесился через край подлокотника, будто что-то выглядывая на полу. Ничего не понимая, я наклонилась в ту же сторону. «Что там?» Сильная рука метнулась за мою спину и обняла меня, словно поймав ладонь у меня под мышкой, и приподняла, вынуждая уже не сесть, а встать на колени. Губы в губы, его теплое дыхание. Попалась. Все думы вылетели из головы. Смотрела в омут его мягко темнеющих зеленых глаз и тонула с последней мыслью. «Пусть будет все, как будет, пусть будет». Сама не заметила, как еще привстала на коленях, чтобы ему удобнее было обнимать меня, чтобы не наклонялся. Все равно не отпустил. Белые волосы упали вокруг моего лица, щекоча и сводя с ума. Сухие от горячего дыхания губы коснулись моих губ. Его язык осторожно прошелся по верхней губе, пробуя, узнавая, взрывая меня и заставляя плакать от счастья. Мягкими прикосновениями губ он снимал мои слезы, и я не выдержала, сама прильнула к его рту, жесткому, требовательному. Он пил мое дыхание, я пила его. Тепло нашего дыхания смешалось так, что мы уже задыхались от буйства сумасшедших чувств, которые странным вихрем окружили нас и волновали, заставляя обнимать друг друга так, словно видимся в последний раз перед долгим расставанием. Вскоре я обнаружила, что уже стою, склонившись к нему и запустив пальцы в его волосы, а он крепко держит ладонями мое лицо, будто страшась, что я вот-вот сбегу. Мы ослепли, глаза в глаза, задыхаясь и поспешно передавая друг другу последние остатки воздуха. Мир отступил, оставив нас наедине. Глава 27. Вооружившись расческой и массажкой, я медленно и осторожно расчесывала ему волосы. Когда мы более-менее успокоились, он мельком пожаловался на головную боль, а я, внутренне торжествуя, тут же предложила сделать ему массаж. Встав за креслом, одной рукой вела расческой по волосам, другой, ладонью, гладила по расчесанному, совершенно шале от этих простых прикосновений. Сначала он пытался одновременно работать на компьютере, и расчесывание ему вроде не мешало, но как-то так получилось, что он расслабился и прислонился головой ко мне, глаза закрыл. Искоса поглядывая на него, я видела, как он расслабляется все больше, как постепенно проступает вокруг рта странная горечь в виде складок, и мне хотелось бросить расческу и просто гладить его по голове, только бы ему было хорошо. Он шевельнулся, запрокинул голову, взглянул снизу вверх. Опять это выражение. Попалось. Поднял руки, ухватил мои ладони, потянул вниз. Теперь я стояла, поневоле обняв его и легонько уткнув щеку в мягкие волосы, а он сидел и молчал. И лучше этой минуты не было. Андрей говорит, ты не хочешь прийти на мой день рождения. Андрей слишком много говорит, пробормотала я ему в волосы. Мне понравилось, как отдалось теплом от них, и я осторожно подула теплым воздухом на то же место. Сергей со стоном прогнулся в кресле, снова заглянув мне в лицо. «Прекрати, что ты делаешь?» «Дую в волосы», — невинно сказала я. «Тебе не нравится?» «Нравится, только не время и не место. Смотрите, какой педантичный!» «В его же волосы», — сказала я, и с сомнением посмотрела на его ухо, так близко оказавшееся возле моих губ. «Попробовать поцеловать? Что будет?» «А, я...» «Тихонечко, только попробовать». Но Сергей уже опустил голову и даже протянул руку к клавиатуре что-то отпечатать. Я хотела осторожно отойти, чтобы не мешать, но другой рукой он все еще держал меня за кисть. Почувствовав мое движение, он стиснул мое запястье. «Ты не ответила. Я неуклюжая и неловкая с чужими», сказала я и попробовала изловчиться и выдернуть руку. «И там будет Лина», добавила я про себя. «Стоять», тихо, но повелительно сказал он. «Пока не ответишь, не отпущу». «Ах так», я нагнулась и мягко обхватила губами его ухо, и снова подула теплым дыханием. Дрожь по его телу ощутила даже я, выдернула из ослабевших пальцев ладонь. Тяжелое дыхание он успокоил быстро, снова повернул голову в сторону и туда же спросил. «Ну так как, кроме чужих, там, вообще-то, еще и я буду. Хочешь обидеть именинника?» Проигнорировав его, за его спиной я изобразила тяжелый и громкий вздох. «Слышал? Приду уж, ой, спасибо за снисходительность». Шутовски коротко поклонился он опять в сторону, а выпрямившись, велел. «Завтра выдам сумму на дресс-код, поедешь по магазинам и купишь себе то, что нужно. Если что, мама подскажет, что покупать». «Подожди, подожди», — заторопилась я, ошарашенная его безапелляционным напором. «Что ты имеешь в виду под дресс-кодом?» «Под дресс-кодом я имею в виду тряпки для вечернего приема, Ледяным тоном высказался Сергей и наклонился было над клавиатурой. Но, пока я задыхалась от возмущения и не могла найти нужных слов, чтобы его выразить, он полностью развернул ко мне кресло и спросил: «А ты какую-нибудь бижутерию носишь? Ну, бусы там, кольца, с блестяшками я как 40, задумалась я, могу всего накупить, но редко что ношу. Единственное, что редко снимаю, вот это колечко». Я продемонстрировала ему церковное кольцо. «А еще у меня есть любимый браслет из гематита, тетя подарила, только здесь его носить не получается. Купишь золотую цепочку, тонкий браслет и два кольца, одно с камнем, другое, без», — спокойно сказала это чудовище. Во мне на этот тон немедленно подняла голову учительница и холодно сказала: «Ты говоришь так, будто все уже решено, но я еще не решила, я подумаю». Он усмехнулся, отчего я сразу почувствовала себя сердитым ежиком, буквально ощутила, как медленно встают дыбом все мои иглы. «Оля», — мягко сказал он, — «подойди». Я не пошевельнулась, настороженная. Тогда он сам подъехал ко мне так близко, что подножка кресла ткнулась мне в ноги, и я невольно переступила, оказавшись совсем рядом с ним, чуть слева. Ожидала чего угодно, но только не. «Ой». Сильные теплые ладони скользнули под футболку и обхватили меня за талию. «Ничего особенного, просто положил ладони, слегка вминая в кожу. Не отпущу, пока не пообещаешь, что будешь на дне рождения», — глухо сказал он и ткнулся лбом мне в живот. «Вывернуться легко, и он, и я понимали это, но, не знаю, как Сергей, а я-то сразу сообразила, что вывернись я, и произойдет непоправимое. Сергей, пожалуйста, дай мне время подумать», — прошептала я, с трудом удерживаясь не погладить его по голове. «Тебе нельзя давать время», — тихо же сказал Сергей. «Ты психовать начнешь, напридумываешь целую кучу за и против и будешь мучиться, что лучше. Так что говори сразу. Я должен быть уверен, что ты сейчас уйдешь, закрыв за собой дверь с одной единственной мыслью о том, во что одеться, а не с дилеммой идти или не идти. Меня так легко прочитать», — обиделась я и беззвучно охнула, когда он потерся носом о мой живот. По коже мурашки. Я изучал долго. От теплых слов губами в мою кожу меня бросило в жар, с трудом взяла себя в руки. Потом сама обхватила его голову ладонями и медленно присела перед ним на корточки. Думала, отпустит, пока сажусь. Фиг, его ладони доехали до подмышек, кажется, только нечаянно не коснувшись груди. А может, и специально. Впрочем, мне было не до наблюдений, специально или нечаянно. Я горела, чувствуя жар вокруг себя, словно от излишне теплой одежды. Поэтому, когда он притянул меня к себе и уже потянулся ко мне, к моему рту, в его жадные губы я с трудом выдохнула: «Да, я буду на дне рождения». «Хорошо, что Андрей ходит», — достаточно громко топая. Я успела смыться в ванную, увидеть себя в зеркале и ужаснуться, и вот это чучело Сергей целовал, и обрадоваться, и ведь целовал. Вышла из ванной, деловито кивнула Андрею, а закрыв за собой дверь, вдруг вспомнила. Пока расчесывала Сергею волосы, утешая головную боль, заметила на его столе странную распечатку. Нет, бумаг на столе много, но эти, скрепленные скрепкой, лежали на особицу, и рисунки какие-то на них были, явно не коммерческие. Попыталась вспомнить, что за рисунки, и поняла: Сергей скачал из интернета упражнения для ног при плохом кровообращении. Улыбнулась: «Не хочет с физиотерапевтом, гордость не позволяет, с тех пор, как я сказала, что самому не захочется эти упражнения делать, потому что они болезненные и трудные в его состоянии, упрямый, но это подождет, тем более что он решился, а значит, сделает задуманное. Меня же сейчас интересовало мое положение в его доме. Если он собирается сойтись с Линой, то в каком качестве я здесь буду?» И внезапно обозлилась: «Да пусть хоть гарем собирает, лишь бы про меня не забыл». Кардинально забросила эти мысли, едва подошла к первой ступеньке с лестницы и услышала внизу негромкие голоса. Один уверенный, другой, почти молящий. Они меня не видели, сидели на диване полубоком к лестнице. На одном конце Марина, раздраженная, свободно откинувшись на спинку, нога за ногу. На другом, почти скрючившись, Александр. Вечно одно и то же. Неожиданно отчетливо услышала я сказанную с досадой фразу: «Ты говоришь глупости, и ничего более». Марина рывком встала с дивана и ушла, твердо ставя ноги в туфлях на таком каблуке, что я бы, наверное, не осмелилась бы носить. Александр еще больше согнулся, в обнимку с гитарой. Хреново выглядит с похмелья. И в таком виде вышел поговорить с Мариной, хотя говорит, что любит. Сама-то, возразила я себе, но себя, любимую, успокоила быстро. Я ж не знала, что до такой степени разлохматилась. Вот когда я пожалела, что нет у меня босоножек на каблучках, ногами в домашних кожаных тапках пришлось зашаркать, чтобы Александр понял, кто-то спускается. Он шевельнулся искоса посмотреть на меня и снова угрюмо застыл. Я присела рядом. Странно, что такой человек, с такой внешностью обаятельнейшего ангела, с таким талантом вокалиста и гитариста, и так опустился. Андрей сказал, наркоман, чего может не хватать человеку в жизни, если он начинает предпочитать реальности, видения умирающего мозга, или все зависит от характера, а Александр явно слабовольный. Завтра я отсюда съеду, хмуро сказал он куда-то в гриф гитары. Послезавтра уже первый выездной концерт, а у меня даже инструмента нет, на чем играть. Попроси у Сергея этот, предложила я, эта гитара тебе вроде нравится, а как сможешь купить свою, эту верни, и все. Легко сказать, думаешь, этот жмот отдаст просто так, усмехнувшись, я пожала плечами. Мне трудно понять таких людей, как ты, Александр. Он поднял глаза на меня, ну и видок у него, едва появившись здесь. Ты тут же сказал хозяину дома жутко неприятную вещь, а он тебе разрешил остаться, да еще, извини, если это тебя заденет, на полном обеспечении. Он велел тебе петь перед студентами, зная, что отец одного из них, музыкальный директор. Сергей лично проследил, чтобы твой контракт был максимально выгоден для тебя. И после всего этого ты говоришь, что он жмот. Я знаю, что я неблагодарная скотина, если ты об этом хочешь мне напомнить. Нет, я не хочу тебе ни о чем напоминать. Я просто хочу сказать, что Сергей вряд ли откажет тебе, если ты попросишь гитару. Если хочешь, могу сама обратиться к нему. Почему? Он поискал слово и снова пожал плечами. Почему ты помогаешь мне? Сначала не хотела даже разговаривать. Это потому, что ты обращаешься с людьми так же бросово, как с собой. Бросово, ну, наплевательски. Себя ни во что не ставишь, и других заодно. Живу, как могу. Ты мечтатель. Я наконец решилась. Александр, то, что я сейчас скажу, ты можешь не верить. Я занимаюсь травами, а это относится к нетрадиционной медицине. Я с трудом выбирала слова, чтобы он мне поверил. И поэтому я немного знаю еще кое-что и по другим областям эзотерики. Ты только не злись из-за того, что я тебе скажу. Понимаешь, ты не любишь Марину. Он медленно развернулся ко мне, лицо не возмущенное, а настороженное. Но промолчал, и я торопливо продолжила. Ты любишь только мечту о ней. Она просто, ну, поразила твое воображение, когда ты ее впервые увидел. И вот что я скажу, верь не верь, тебе надо написать песню, в которой ты расскажешь о своих настоящих желаниях. Ты поешь так, что пробирает до костей от силы твоего обаяния. А значит, ты живешь песней. Ты очень сильный именно пением. Но в романсе я не хочу, чтоб ты ему приснилась. Ты допустил ошибку. Нельзя о своих желаниях говорить, начиная со слов «не хочу». Напиши песню, в которой ты начнешь строку со слова «хочу». Извини, не хотела так грубо вмешиваться. Ничего, вяло ответил он и снова согнулся, обнимая гитару. Я встала и нерешительно отошла от него. Так и не поняла, спрашивать ли у Сергея разрешение на гитару. Это дикие розы, появляющиеся во время его пения, подсказали, что к Марине у него любовь не настоящая. Он пел с мечтой о ней все песни, но в реальности ему трудно представлялось, как бы он с ней жил, и этот оторванности есть не настоящее. Уступи ему женщина, он не знал бы, что делать дальше. Если бы Сергей не любил Лину, додумать не дали. «Привет», — негромко сказал Вадим и улыбнулся. «Привет», — сказала я и сразу повеселела, глядя на стаха, который, привставая на задние лапы, пытался обтереться о морду Регги. Та терпела, но морду задирала высоко. «Андрей, что такой сердитый?» Александр с утра напился. «Потому что здесь Марина». «А, тебе уже объяснили». Он смешливо покосился на Александра, одиноко пригорюнившегося на диване, но ехидничать по его поводу не стал. «Ты что сейчас делаешь? До обеда не хочешь сбегать во враги? Минут 40 у нас есть». «Да, все правильно. С сегодняшними делами я совершенно забыла, что Сергей остался без травяного отвара». «Ой, подождешь, переобуюсь в кроссовки?» «Конечно». Через минут 5 мы уже мчались знакомой тропкой. Кот с нами не пошел, зато Регги радостно скакала сбоку, ныряя во все кусты. А на обратном пути я спросила: «Вадим, а вы с Аленой будете на дне рождения Сергея? Он пригласил вас?» «Если б он нас и не пригласил, мы б явились сами», — усмехнулся Вадим и объяснил. Когда он начал скупать здесь участки, было несколько странных случаев нападения на него. Причем нападали не те, у кого он скупал участки. «Ну, а я как раз на пенсию вышел. У меня стаж очень удобный, по местам прохождения службы, да и по работе. Купил дом в деревне, Алена мечтала давно. Сергей со всеми новичками в округе знакомится обычно и пригласил меня в качестве охраны. Я-то думал, работа здесь будет, не бей лежачего. Это потом пошло-поехало все. Лето у нас в прошлом году веселое было, многое пережили. Хорошо, его родители не обо всех событиях знают, а в августе все вроде затихло, и мы с Аленой уехали на море. Приезжаем в сентябре, а здесь Андрей и Сергей покалеченный. Правда, он потом быстро на ноги встал. Никто и не подумал, что такие последствия, гангрену я имею в виду, могут быть. А ты все еще думаешь, идти на день рождения или нет? Что мешает? С людьми плохо общаюсь, особенно с незнакомыми. Кроме незнакомых, там ведь еще и мы будем, улыбнулся Вадим, почти слово в слово повторив фразу Сергея. Ладно, подумаю, пробормотала я привычную отмазку. Ему хорошо говорить, он будет с Аленой, Сергей будет с Линой, а с кем буду я? Сразу на кухню с травами идти не решилась. Андрей на последней стадии готовки. Лучше не мешать, так что тихонько спросила, не помочь ли чем. Велел помыть яблоки и ягоды на стол. Пока мыла, размышляла, в чем идти. Все равно ведь идти придется, хоть и не хочется. Вспомнилось платье, которое мерила у той ворчливой продавщицы. Может, надо было спросить у Ани, как я в нем выгляжу. Прежде чем решительно откладывать его в сторону, надо бы посчитать деньги. Хватит ли их на такую покупку? Заглянула Марина, спросила, что можно нести наверх. Мы вручили ей хлебницу. Почти следом я понеслась, с фруктовой вазой. Сергей на подготовку к обеду не обращал внимания. Одной рукой он что-то быстро просматривал на экране компьютера, другой прижимал к уху трубку мобильника и говорил напористо и сухо. «Нет, вы знаете, что эта сделка выгодна для вашего банка, именно поэтому вы приедете сюда после обеда, к 3 часам, для подписания бумаг. Да, все документы готовы, осталось только подписать их. Итак, ровно в 3 я вас жду». Он положил мобильный на стол и оглянулся на меня. Потом взглянул на мать, она на него, и снова отвернулся к столу. Я, озадаченная, решила все-таки не спрашивать, чего они переглядываются, да и не понадобилось. Марина бровями указала мне на дверь, и мы вышли. Уже здесь, в коридоре, она буквально секунду помялась и спросила: «Оля, ты к обеду не переоденешься?» Боюсь, я покраснела, как маленькая девочка, увлеченная в поедании спрятанных пирожных. Пролепетала неловко: «Сейчас», и дернула к лестнице. «И чего им всем понадобилось меня воспитывать? Ишь, к обеду переодеться. Оставили бы меня на кухне, и все дела. И во что прикажете теперь одеваться? И почему раньше никто ничего не говорил, во время завтрака, например? Всем все нравилось». Добравшись до комнаты, я встала перед шкафом, распахнула дверцы. Джинсы, футболки, простенькие блузки, одна единственная юбка. И, что, просто надеть ненадеванные джинсы, и к ним блузку? Но у меня и эти чистые, второй день ношу. И, прыснула от смеха, это взгляд зацепился за край большого цветастого платка. На черном фоне, яркие ромашки. На рынке мы с Аней наткнулись на киоск с таким разноцветием всевозможных платков и летних шарфов, что не смогли оторваться от него, пока не накупили по паре очень красивых и того, и другого. Все, даже джинсы менять не буду. Сбросила футболку, потом снова надену. Обернула платок вокруг тела, оставив плечи открытыми. Сунула краешек сбоку, почти под мышкой, чтобы вся конструкция держалась, а на всякий случай закрепила все сооружение 3 вязаными цветочками на булавках. Так, что еще можно сделать? А еще можно отвлечь внимание от странной блузки, сделав странную прическу. Я распустила волосы, собрала волосы с висков, и получилось что-то вроде прически под мальвину, только в диком варианте, то есть без завивки. Ужас тихий, похихиков, а потом, сообразив, что опаздываю, я снова заплела косу и скрутила ее на затылке. Хватит с них платка в качестве топа. Сделав постное лицо, я снова поднялась на 2-й этаж, успела вовремя. Встретили спокойно, никто не смеялся. Лина меня, кажется, вообще не заметила. Сначала общий разговор за столом был о пятничном событии. Марина настаивала, что нужно бы пригласить побольше гостей, Сергей нехотя отказывался, пока наконец не сказал твердо: «Мама, на следующий год мы пригласим хоть весь город, но в этом и гостей будет мало, и разъедутся они очень скоро». Марина осеклась, и теперь покраснела она. Сергей выглядел довольно здоровым, и она подзабыла, что ему пока трудно встречать людей, да и напряжение выдерживать. Вообще, поначалу обед проходил спокойно. Странно за столом вела себя только Лина. Мало того, что впервые я видела ее несколько возбужденной, так она еще во время десерта несколько раз пыталась высказывать что-то ехидное. Все-таки, хоть и кратко, но прошлась по моему импровизированному топу, короткой фразой по поводу будущего буквально убила изумленного Александра, не совсем колко, но зло определив, что ему место на кладбище, даже умудрилась сказать что-то едкое бывшей свекрови. Марина, правда, только бровь подняла. Сергей же, поймав взгляд Лины, почти приковал ее внимание к себе. Она старалась что-то сказать, глядя на него как кролик на удава, но только заикалась. В конце концов, она выскочила из-за стола и сбежала, сохраняя на лице странное выражение беспощадной решимости. «Так мне показалось. Что происходит?» — ровно спросила Марина. «Ничего особенного», — также ровно ответил Сергей и остановил рванувшего за сестрой Александра. «Шурик, сядь на место. Поверь мне, сильно пожалеешь, если пойдешь следом за нею». Он не уточнил, почему Александр пожалеет. То ли на него обрушится ярость хозяина дома, то ли попадет от внезапно озлобившейся сестры. Растерянный Александр снова сел и даже спокойно воспринял, что Марина подсунула ему под руку собственноручно налитый чай и тарелку с куском торта. Потом выяснилось, что и в самом деле ничего особенного не произошло. Приехали те представители банка, которых вызвал Сергей, и их юристы. Лина подписала в присутствии свидетелей, Андрея и Вадима, бумаги и получила карточку. Сергей положил на ее счет огромную сумму денег с условием: в течение полугода она имеет право раз в месяц снимать со счета набежавшие 10% от суммы, не трогая самой суммы. По прошествии следующего полугода она получает право на 15%. Главное условие: выйдя она замуж в любой момент, получает всю сумму полностью. Банковские служащие уехали. Через полчаса Вадим вынес во двор вещи Лины, сложил их в багажник машины и увез ее в город. Андрей наотрез отказался общаться с бывшей женой хозяина дома. Когда машина скрылась за поворотом, Сергей в сопровождении Андрея выехал на крыльцо и некоторое время непроницаемо смотрел на дорогу. Я, вышедшая буквально за секунды до его появления и сидевшая на ступенях, оглянулась на него. Он опять слегка повернул голову, не глядя на меня, будто давал понять: «Я тебя вижу, но говорить пока ни о чем не хочу». Глава 28. Вадим уехал. Андрей работает на кухне. Сергей засел за компьютер. Марина разговаривает с кем-то по мобильному телефону, в библиотеке. Александр, сидя в холле и отвернувшись в угол, что-то тихо наигрывает на гитаре. Наигрывает, повторяя, будто ощупью, одни и те же аккорды, одну и ту же мелодию. Сочиняет: до полного водворения Андрея на кухне я успела заварить травы для Сергея и задумалась, как провести свободное время. До перевязки часа два. Полное впечатление самых безмятежных часов выходного дня, летнего дня. Я попробовала посидеть в комнате, но подумала, что это кощунство, сидеть в закрытом помещении, летом, когда есть возможность насладиться прогулкой по саду, тем более такому, как здесь. Стянула с себя топ-платок, надела обычную футболку. Поколебавшись, юбку на джинсы решила не менять. Сунула разноцветные нитки и крючок в вязаную сумочку сетку и предложила сидевшему на подоконнике Стаху: «Пойдем малину есть?» Кот долгим загадочным взглядом посмотрел на меня, оценивая предложение. Понравилось. Спрыгнул, и мы в кои-то веки цивилизованно, через дверь, а не по-хулигански, через окно, покинули комнату. И пошли. Я впереди, кот, за мной, хотя асфальтовая дорожка довольно широкая. Через несколько шагов захотелось снять босоножки, что я и сделала, улыбнувшись. Свобода попугаем. Асфальт теплый, нагретый солнышком, благодать. Ветерок приятно обвивает мою длинную юбку, обливая ею ноги, и я вдруг почувствовала себя цыганкой, сбежавшей из табора. Босоножки в одной руке, в другой, сетка с вязанием, в ушах, последняя песенка из тех, что слушала, перед тем, как выйти. Юбка весело взметнулась вокруг ног. Хорошо, что окна жилых комнат остались за спиной. Вот так, приплясывая под призрачную мелодию и кружась, я и побежала по дорожке. Господи, как хорошо-то! Смеясь, время от времени оборачиваясь к Стаху, который спешил за мной с поднятым хвостом, явно одобряя именно такую прогулку, я докружилась до деревянного стола с табуретами. Босоножки, под стол, на стол, сетку, сама в кусты малины. Прятаться от припекающего солнца. Косынку-то забыла прихватить. Голова горячая. Под ногами прохладные травы и мягкая, суховатая, слегка колючая от листьев и древесного мусора земля. Мм, как хорошо-то. Присела на перекладину, огляделась. Все в сборе. Кот сидит у самых ног, появившийся из неизвестности белый волк, чуть поодаль, почти невидимый в потоке света сверху. Первая малинка растаяла на языке холодноватой сладостью, вдруг напомнив главное, о чем я до сих пор не задумывалась. Малиновый запах рос вокруг Сергея. Значит, это не Лина, почему я боюсь даже подумать о том, что, возможно, его розы источают запах только из-за меня. Только подумала об этом, и стало тепло-тепло. Посидела-посидела в раздумьях, вынула из кармана юбки мобильный, с сомнением посмотрела на него. Не слишком глупо звонить сестренке и спрашивать совета, и чуть не уронила телефон, когда он запиликал. «Надеюсь, ты не пожадничаешь и пару ягод мне оставишь», — лениво сказал Сергей, прислушиваясь к его странному голосу, который я не сразу узнала из-за необычных интонаций. Я пожала плечами, благо он меня не видит, и ответила, поглядывая на темные в кружевных лиственных тенях малинки. «Мне тут сидеть до скончания века, и то не съесть. Тебе принести?» Хруст сухих веток под колесами и голос, близкий-близкий. «Не надо, сам соберу». Я встала, приподняла ветви, чтобы он мог спокойно заехать в наше, здорово, наше, убежище. Он остановил кресло боком к заборчику и огляделся, неохотно улыбнулся коту. Я хмыкнула и наклонила к его коленям лозу с малиной. Сергей придержал ее и стал снимать ягоды одну за другой. Я снова присела на перекладину заборчика, поедая малину снизу и с удовольствием глядя на него. Не знаю, как сложатся наши отношения дальше, но сейчас самое главное для меня, что нет тревоги по поводу Лины. Хотя небольшой червячок скребся в душе из-за той ночи. Но теперь я более-менее спокойна. Ведь у меня есть минутки, когда я могу просто смотреть на Сергея и улыбаться от того, что он рядом и очень спокойный, что в его белых волосах запутались мусоринки от кустов, через которые он проезжал, что он ест ягоды и сидит, молчит, и сидеть рядом с ним, молчать рядом с ним, уже счастье, и смотреть на него, втихаря разглядывая, улыбаясь от легкой радости, что он рядом. «О чем думаешь?» «Ага, так я ему и сказала». «Так, о чем я могу думать в его обществе?» «А спросить?» «Сергей, если бы ты был воином, какой бы талисман себе придумал? Ты вроде Агату Кристи читаешь, не фэнтези, что это тебя на воинов потянуло? Я тебя во сне видела. Ты шел по холму, в военном одеянии, а рядом шел белый волк», сказала и прикусила губу. «Будет смеяться, не будет», молчит. Разок бровь приподнял и опустил. Я покосилась на спокойно лежащего неподалеку от его кресла белого зверя. «Поэтому я придумала тебе талисман, белого волка. Цвет волос навеял, наверное. Хочешь вишни?» «Нет». Он сидел спокойный, чуть сутулись, немного отстраненный, будто погрузившись в мысли, которые настолько его занимали, что ему трудно было от них оторваться. Я бы обиделась, если бы не помнила. Он приехал сюда следом за мной. «Погуляешь со мной?» Спрашивать не стала, что он имеет в виду. Просто подошла к креслу и положила руку на подлокотник, а он накрыл ладонью мою ладонь. И так мы выехали из малины и медленно направились в сторону дома, а Стах за нами. Белый волк изредка пятнистой тенью мелькал среди деревьев и кустарников. Когда, проходя мимо стола, я подхватила босоножки и сеточную сумку с ненужным вязанием, успею навязать ромашек на футболку за час после перевязки, Сергей вдруг перегнулся через подлокотник, разглядывая мои босые ноги. «Ты без обуви?» «Захотелось босиком. Лучше надеть. Здесь не всегда были луга. Стекло, осколок другой, и сейчас встречается, порежешься, но здесь асфальт, и, мне нравится, обувайся». Держась одной рукой за подлокотник, я начала надевать босоножки. Ладонь Сергея сдвинулась и обхватила мою кисть, словно он боялся, что я не удержусь, стоя на одной ноге. Я оглянулась, получилось из-под лобья, снизу вверх, и тихо фыркнула на его недовольные зеленые глаза. «Тебе не нравится, что я держу тебя?» – немедленно спросил он. Я оглянулась на дом. «Мне не нравится, что дом слишком близко. Почему? Мне опять хочется потрогать твои волосы», – призналась я и отвела глаза. И глубоко вдохнула малиново-розовый аромат. «Почему опять?» Складки той самой горечи вокруг его рта чуть разгладились, и Сергей выглядел заинтересованным. Он даже нетерпеливо дернул меня за кисть, чтобы я побыстрее ответила, и пришлось смущенно признаться. «Как только я тебя увидела, ну, в первый раз, с тех пор мне постоянно хотелось потрогать твои волосы, и сейчас тоже хочется». Он помолчал, я все еще не оборачивалась к нему, боясь, что высмеет мое желание, но сказал так, что я услышала слабую улыбку в голосе и обернулась. «Понял, ты мне футболку поправляла, а я все думал, чего она так возится». Внезапно он поднял голову. «Машина, Вадим приехал». Больше он ничего не сказал, и мы снова поехали к дому, хотя мне хотелось остановить его и напрямую спросить о той ночи с Линой. Мало ли что он говорит о своей немощи. Лина почему-то ни в чем не сомневалась, соблазняя его. «Мамочки, я такая ревнивая. Или мне хочется, чтобы темное пятно в жизни отдельно взятого дома перестало быть темным, но малиновый аромат темно-алых роз. Почему я так сомневаюсь в Сергее?» Машина между тем подъехала к крыльцу. Выскочил водитель, Вадим, быстро обошел ее и открыл дверцу со стороны пассажира. «Пассажирки, у меня аж сердце захолонуло». Лина вернулась, и сразу такая боль. «Кто это?» — недоуменно спросил Сергей, тоже вглядываясь в приехавшую. А та вышла из машины, тяжелые золотистые волосы взметнул ветерок, и почти сразу навстречу гостье с крыльца побежал Андрей. «И мне стало так легко. Аня приехала», — радостно изумилась я. «Это твоя сестра?» Показалось, или Сергей тоже облегченно вздохнул. Мы подъехали в тот момент, когда вокруг Ани уже стояли и Вадим, и Андрей, явно дожидаясь нас. Легкая болтовня, улыбки, в дружеской компании Аня всегда вызывала восхищение. Когда нам осталось совсем немного до них, сестра пошла нам навстречу и уже у остановившегося кресла встала сама и протянула руку Сергею. «Здравствуйте, Ольга мне про вас рассказывала, и вы абсолютно такой, как по ее словам я представляла вас. Может, сразу на «ты»?» — предложил Сергей, неудержимо улыбаясь и протягивая ей правую руку. Левую от моей ладони он так и не отнял. «И мне стало так хорошо, что захотелось сделать невероятную вещь, причем при всех. Присесть возле кресла на корточки и прижаться к его ладони щекой. Оказалось, Андрей предложил Ане приехать, чтобы уговорить меня на завтра пробежаться по магазинам и приобрести что-нибудь для пятничного вечера. Все это Андрей объяснил вызывающим тоном, сверху вниз глядя на непредупрежденного хозяина. Сергей только лениво сморщился, мол, ругаться с тобой еще после этого. На крыльце нас ожидал накрытый для чаепития стол. Андрей его приготовил, когда услышал от Вадима, что он с Аней уже подъезжает. Сергей снова только вскинул брови и усмехнулся. Я сначала удивилась, как Андрей сам вытаскивал стол, а потом разглядела, что, оказывается, столешница крепилась под карнизом одного из окон холла. Достаточно было ее поднять и отвести от нижней части ножки, и, пожалуйста, можно садиться. Сергей позвонил Марине, Александру тоже, но тот отказался присоединяться к нам, и вскоре наша веселая компания довольно оживленно болтала за столом. Моя сестра не красавица, но обладает особым обаянием и умением, в отличие от меня, свободно держаться в любой компании. Ей уделяют внимание мужчины, а женщины сразу видят в ней подругу. Я с удовольствием следила, как Аня завоевывает симпатии всех. Марина была покорена сразу, Сергей тоже много шутил. Только вот, несмотря на свое оживление, что-то не то было с ним. Пару раз я замечала, что его шутки становятся натужными, однажды улыбка соскользнула, растаяв бесследно. Он как будто постоянно задумывался о чем-то, и тогда доставалось мне. Забывшись, в эти мгновения он до боли сжимал мне кисть, за которую продолжал держаться под столешницей, и лишь через некоторое время, понаблюдав, я уловила закономерность. Андрей и Аня сидели рядом, и, когда они взглядывали друг на друга, Сергей почти непроизвольно сдавливал мне пальцы. Ничего не поняла, но, едва он стиснул мне ладонь в очередной раз, я отозвалась. Только его пальцы начали расслабляться, как я сама пожала ему ладонь. Он удивленно обернулся ко мне, я подбадривающе улыбнулась ему. «Не знаю, о чем ты думаешь, но я рядом». Сергей нехотя усмехнулся и снова перевел взгляд на стол. Я продолжала улыбаться, хотя теперь встревожилась сама. Залезть бы ему в голову и прочитать последние мысли. Такого напряжения на его лице я давно не видела. И странные белые пятна на бледной коже, время от времени появляющиеся и исчезающие. «Я рад, что ты приехала, Аня», — внезапно сказал он посреди оживленной беседы и отъехал от стола, железной хваткой вынудив меня тоже подняться. «К сожалению, должен вас оставить и продолжить работу». И, будто забыв о причине приезда моей сестры, буквально уволок меня с собой на второй этаж. Я бы сопротивлялась, и довольно резко. Мне хотелось показать Ане дом, мою комнату, познакомить со Стахом. Но бледность на его лице постепенно переходила в самый настоящий серый цвет, и я боялась хоть слово сказать наперекор, сообразив, что ему уже чисто физически плохо. Только закрыла за собой дверь в его апартаменты, как его ладонь отлепилась от моего запястья, в полном смысле этого слова отлепилась. Сергей только отъехал от меня на пару метров, как развернулся и снова приблизился. Он взял мою ладонь, которую я машинально потряхивала, восстанавливая кровоток, накрыл своими ладонями и, глядя в глаза, спросил: «Больно?» «Да, я опять тебе». И, не договорив, сам болезненно скривился. Ответила я не сразу. Забывшись, ошалело смотрела, как буйная зелень почти охапками обволакивает его кресло, сплошь успокоительный сбор. «Сереж», впервые я обратилась к нему, назвав уменьшительным именем. «Да что ты беспокоишься о такой мелочи? Все нормально и пройдет быстро». Чисто инстинктивно левой рукой погладила его по щеке, пропустив сквозь пальцы его волосы и убрав их за уши, и легонько поцеловала. «Иди к своему компьютеру, я сейчас отвар принесу, ты же его сегодня не пил, только не пропадай надолго», — велел он и, не оглядываясь, отъехал к столу, ругательски ругая себя на все корки, и его заодно. «Упрямый, блин, как тысяча чертей». Я промчалась по пандусу вниз. «Ну я-то, ладно». Завороженная его спокойным и даже деловым видом, я не сообразила, что он, не пивший утром отвара, испытывает сильнейшую боль. Но он-то, неужели так трудно сказать, что ему плохо? Сначала я решила, что все поняла про его боль, и только на кухне, пока искала отвар, немного задумалась, и тогда промелькнула. Но почему он испытывает боль при взгляде на Андрея и Аню? Травы в этот раз я заварила в термосе, так что подогревать не надо. Схватив термос и стакан, понеслась назад. «Аня подождет, она человек понимающий, да и чего я с ней разговаривать буду? Ясно же, что Андрей придумал предлог побыть с нею вместе, раз самому удрать из поместья никак нельзя». Пока Сергей пил успокоительный отвар, я стояла рядом, за спиной. Когда он отставлял стакан от губ, разминала ему плечи. «Таблетка быстрее подействует», напомнила я. «Может», он брезгливо скривился. Я мысленно пожала плечами. «Нет, ну правда, что с таким сделаешь? Не уходи, ладно?» — попросил он. Я взяла вязание и пристроилась у его стола, чтобы он, поднимая голову, все время видел меня. Время от времени его уже спокойный взгляд застывал на веселых ромашках, которые я вывязывала, чтобы потом быстро украсить ими очередную футболку, и я улыбалась ему. «Аня с нами поужинала, помогла Андрею с мытьем посуды, и они пошли гулять по саду». Александр после ужина снова забился в свою комнату и, кажется, готовился к выездному. Я опять осталась с Сергеем, как и Марина. Правда, скоро ей позвонили, и она ушла к себе, оставив нас. Поняв, что какое-то время у Сергея больше никто не появится, я теснее придвинула стул к его креслу, и он, убрав съемный подлокотник, обнял меня за пояс. Так и сидели. Я бездельничала, наслаждаясь прикосновением его тела, а он пробовал работать, но пальцы правой свободной руки то и дело застывали над клавиатурой, а сам он, будто проверяя, на самом ли деле я здесь, крепче прижимал меня к себе, проводя время от времени щекой по моим волосам. Совсем уже вечером я договорилась с ребятами, что будем дежурить при Сергее, как раньше придумали. Сначала Андрей, потом я, а потом Вадим. Так и Андрей выспится, и я смогу перехватить несколько часов до побудки на пробежку. Сергей заснул хорошо еще при мне. Мужчины переложили его, сонного, на кровати, сделали все, как обычно. Голову положили ему на маленькие подушки, добавив сонные думки, ноги, на подушки большие. Единственное, о чем я пожалела, надо было его заставить выпить еще отвару. Перед сном я нашила на одну из футболок веселые вязаные ромашки и с удовольствием посмотрела на работу. Неплохо получилось, и завтра меня врасплох не застанут со своим требованием переодеться к столу. От тихого стука в дверь я встала сразу, спала одетая, поверх покрывала. Сердитый Стах поднялся и отошел от моей ноги, на которой дрых, к краю постели. «Оля, иду, сейчас», я открыла двери, несмотря на дремотное состояние, заметила, что разбудивший меня Андрей буквально светится какой-то тихой радостью. «Что с ним?» «Оля, я хочу кое-что показать». Мы вместе поднялись к Сергею и осторожно вошли в спальню. «Смотри», прошептал Андрей. Я затаила дыхание. Сергей спал. Но как? Лежал на спине, свесив одну руку с кровати. Перед глазами, будто кадры кино, полетели воспоминания. Лина стоит перед кроватью, спускает с тела легкие, почти невесомые одежды, а лежащий Сергей ловит розовое нечто рукой. Вот они, полусогнутые пальцы, на которых застрял халатик. Он не ловил, у него привычка спать, свесив руку в сторону. Андрей кивнул на выход. Уже в комнате с компьютером он прошептал. Он говорит, что спал и ничего не знает. Говорит, что Лина, может, и легла рядом, но он-то ничего не помнит. Я поняла, задумчиво сказала я. Как бы ни пыталась Лина соблазнить бывшего супруга, мой успокоительный отвар оказался сильней. Андрей спустился к себе, а я решила посидеть в комнате с компьютером, примериваясь к свету настольной лампы. Смогу ли вязать под ним? Несмотря на царящий везде покой, в голову почему-то лезли тревожные мысли и воспоминания, причем очень странного характера. Вспомнилось, например, как на дне рождения одной из общих знакомых, коллега, учительница математики и весьма боевущая дама, рассказала о возвращении мужа из армии. Тот служил сначала в одном из регионов, а затем его часть перебросили в Чечню, о чем она до последнего не знала. Он вернулся привычно веселый, общительный, как будто вот только что ушел, и тут же явился снова, разве что возмужал и стал выглядеть жестче. Но вечером, перед сном, он предупредил ее: «Убери из всех комнат, в том числе и из кухни, все колюще-режущее оружие и извини, предметы». Как коллега говорит, глядя в его глаза в тот момент, она поверила ему сразу, и целых полгода в их семье соблюдался этот ритуал, прятать перед сном оружие. Только вспомнила эту историю, как у дверей в спальню Сергея, заметила белого волка. Он лежал, сдвинув впереди лапы, словно примерный ученик, но взгляд его то и дело уходил в пространство, а уши стояли торчком, ловя неслышные мне звуки из спальни, и дверь за его спиной стремительно зарастала травой и цветами. Если бы мне еще объяснили, что происходит, успела только встать, испуганно застыть. В спальне Сергея раздался резкий твердый стук, сразу перешедший в гудение по нарастающей. Не сразу сообразить, что это едет с силой отброшенное к стене инвалидное кресло. Грохот о стену, грохот падения. Я непроизвольно сжала руки. Что происходит? Зайти, но мне страшно. Белый волк уже стоял перед дверью, но стоял как-то так, что было понятно. Он меня в спальню не пустит. А грохот продолжался, будто в комнате Сергея бушевала нечаянно заехавшая в нее машина для сноса старых домов. Глава 29. Белый волк пропал мгновенно, едва в апартаменты ворвался, прижимая к уху мобильник. «Андрей», не останавливаясь на пути в комнату, он бросил мне: «Не входи», и уже в телефонную трубку: «К Сергею, быстро». Грохот прекратился, но, сжавшись от испуга и напряжения, я стояла у стола, не замечая, как комкаю какую-то бумагу, и прислушиваясь к приглушенным звукам борьбы из спальни Сергея и к повелительному голосу Андрея: «Успокойся, ну», вбежавшему Вадиму я, предупрежденная, уже не удивилась. Он тоже стремительно скрылся в комнате Сергея, кажется, или не обратив на меня внимания, или вовсе не заметив. Напряженно вслушиваясь в негромкие, уже уговаривающие голоса, я набиралась решимости тоже войти. Приглушенный стук, болезненное мычание, из дверного проема вылетел Андрей, с грохотом упал на бок, вскочил сразу и, держась за живот и повторяя: «Черт, черт», снова вбежал в комнату. В комнате появилась испуганная Марина. «Что, что там?» «Марина, уйдите», тихо, но неожиданно для себя властно сказала я. Она кинула на меня вопросительный взгляд. Я кивнула. Неуспокоенная, но поверившая мне, женщина неуверенно вышла. Почему-то мне показалось, что она застыла у двери в апартаменты, дожидаясь, когда можно будет узнать, что происходит. Травы и цветы, облепившие дверной косяк в комнату Сергея, тоже пришли в движение и шелестящий, хотя, наверное, слышимый только мне рекой устремились вовнутрь. Я поняла, но колебалась. Все сомнения исчезли, когда мои руки мягко отяжелели, кольцами вокруг пальцев, браслетами на руках, ожерельем на шее, травы словно быстро плели мне защиту, которой я поверила. А тут еще от ног плеснула волна привычных гусиных лапок, махом туда же, в комнату. Тяжелая, темно-зеленая в электрическом свете река то и дело вздымалась сильными волнами, и я медленно, но с каждым шагом наполняясь уверенностью, пошла следом за нею. Он разгромил и раскидал в комнате все, до чего дотянулся. Даже постельное белье сбросил с кровати. Так что двое мужчин с трудом удерживали вздрагивающее тело на пустом матрасе, лицом вниз, заломив руки за спину. Насколько я успела уловить, Вадим и Андрей пребывали в полной растерянности. Сергея они скрутили, но что делать с ним дальше, не знали. Андрей оглянулся на меня. Я же сказал, не заходить. Что с ним, если попроще? Андрей, не глядя, скривился. Он слишком глубоко уснул, и ему приснилась авария, только в искаженном виде. Как в кошмарах часто бывает, ему снится авария, и одновременно ему снится, что его убивают. А тут еще, в общем, он ударил меня ногой, пяткой. Сама понимаешь, мне будто ножом в сердце врезали, пятка. Острая боль взорвалась, едва только представила. Пяткой, на которой только-только разошлась кожа. Пяткой, вокруг которой одна гнилая плоть, Сергей изо всех сил бьет Андрея, думая, что перед ним убийца. Да он без сознания должен быть после той боли, которую ненароком причинил себе. Как сквозь сон услышала. Придется все-таки вколоть ему. Оля, принеси из той комнаты. Мои руки вдруг поднялись, легко и невесомо. Не я. Травы повели. Притихшая была, травяная река плавно качнулась, зовя за собой, к Сергею. Слыша свой голос слабым и далеким, как в глубоком сне, я попросила, ничуть не сомневаясь, что мужчина выполнит мою просьбу. «Посадите его». Они переглянулись. Вадим отрицательно покачал головой. Андрей взглянул на Сергея, который все еще вздрагивал, потом обернулся ко мне, уже открыл рот, чтобы, кажется, отказать мне, и закрыл. А я на его острый взгляд опустила глаза. Белый волк стоял у моих ног и пристально смотрел на мужчин. «Поднимаем». «Уверен?» «Поднимаем». Они с предосторожностями стали переворачивать Сергея. Один раз он сильно дернулся, втянув воздух сквозь зубы, но сильные мужские руки удержали его, усадили, почти не давая двигаться. Низко опустив голову со спутанными волосами, закрывающими лицо, напряженный до мокрого в тусклом свете тела, он дышал часто и поверхностно. Что-то капнуло на мои сведенные впереди руки. Оказывается, я плачу, не замечая того. Шагнула к нему. Боязнь, что он внезапно ударит ногами, которые теперь свободно свисают, растаяла. Ладони, переплетенные травами, погладили Сергея по голове, ласково, по плечам и рукам, наполняясь странной, но весьма ощутимой тяжестью. По ногам до колен, с этим, почти ласкающим движением опускаюсь на корточки. Ладони медленно-медленно съехали вниз, к стопам, огрузившись уже невероятной тяжестью, пригибающей к полу. Пальцы скользнули под стопы и замерли, слегка обнимая пятки. Мой вдох, руки будто надулись и наполнились неподъемным грузом, чуть не бетоном. Выдох, груз исчезает. Судя по легкому движению трав в такт моему дыханию, именно они его как-то развеивают. Ни одной мысли, только старание удержать страшный груз на ладонях. Минут через пять застывший в диком напряжении Сергей шевельнулся и чуть приподнял голову. Смотрит на меня и не видит. Зеленые глаза, пустые. Еще минуту спустя травы с моих ладоней медленно, но уверенно принялись оползать его ноги, оплетая их. Они лезли, ввязываясь в странные, изысканные петли и узоры, преображаясь в диковинные сапоги, и так деловито, что мне казалось. Я слышу шелест подминаемых ими мешков. Оля, шепот. Я взглянула наверх и увидела сквозь слезы, которых опять не замечала. Сергей уже осмысленно смотрит на меня. Мужчины, недоверчиво взглянув в лицо Сергея, с облегчением убрали руки и встали. Он со вздохом повел плечами, снимая напряжение, потом откинул назад волосы, открывая измученное лицо. «Ну что, как ты?» – спросил Вадим. «Нормально. А что?» Опять Сергей обвел настороженным взглядом комнату, в которой царил откровенный бардак. «Было. Как ноги?» «Не понял. Ноги не болят, есть немного. Как обычно. Который час?» «Третий пошел. Пересадите его в кресло, я хоть постель застелю», — попросила я. «Спать-то тебе все равно надо». Мужчины перенесли Сергея в кресло, и, пока Вадим поил его отваром из термоса, мы с Андреем быстро привели постель в порядок. Пришлось сменить белье. Старое оказалось и грязным, сполото, а кое-где и порванным. Только мужчины решили, что теперь можно перебазировать Сергея на кровать, как я воспротивилась и, недовольно хмыкнув, высказалась. «Ну прямо сейчас, дам я вам перенести его, грязного и потного, на чистое белье. Нет уж, сначала хоть полотенцем протереть, а потом уж спать». «Раскомандовалась», — пробормотал Сергей, расслабленный и выглядевший усталым. «Конечно, раскомандовалась. А как с вами иначе?» Сбегала в ванную, намочила одно полотенце, прихватила второе, сухое, обтерла его до пояса, недовольно шипящего сквозь зубы от холодного влажного прикосновения, и только потом разрешила переместить. Мужчины тем временем подняли столик, стулья, собрали упавшую мелочь, положили Сергея с предосторожностями, памятуя, что он, сам того не осознавая, совсем недавно, минуты назад, травмировал себе ноги, и не смущало, что сейчас он не чувствовал боли. «Оля, ты останешься с ним?» – нерешительно осведомился Андрей. «Может, я досижу, или, вон, Вадим сначала, а потом меня опять разбудит. Идите, идите, вызову, если что», – отмахнулась я, мобильный с собой. Мне уже было не до них. Сергей почти заснул, едва его уложили, а я пыталась пристроить принесенную Андреем лампу-прищепку таким образом, чтобы свет падал строго на мои руки с вязанием, но никак не на постель. Хотя Сергей сонно и пробормотал, что свет ему не мешает, велела ему закрыть рот и глаза, и дрыхнуть, что он почти мгновенно и сделал. Закрыл глаза, и дыхание стало бесшумным. Первым ушел Вадим. Я слышала, как он негромко заговорил с Мариной, дождавшейся все-таки окончания событий. Кажется, он уговаривал ее не заходить, поскольку Сергей только-только заснул. Потом, собрав последние вещи, найденные на полу, вышел Андрей, прикрыв дверь. Наступила прозрачная тишина, и стук настенных часов из комнаты с компьютером слышался так отчетливо, будто они висели именно здесь. Где-то через полчаса я сама начала задремывать, с трудом тараща на крючок и на вязание то и дело закрывающиеся глаза, а в следующие минуты я уже просто впадала в обрывистые сонные видения, отключаясь от реальности на пару-тройку минут. Странный рокот с трудом прорвался в мою дремоту, начало просыпаться, рычание, не рокот, доносится откуда-то с пола, от двери. Белый волк смотрит на кровать и рычит. Я оглянулась, отложила вязание, встала. Сергей, лежа, смотрел в потолок, глаза чисто зеленые, неподвижные, лицо уже не то, расслабленное, с каким засыпал, жесткое, словно собирается прыгнуть через пропасть, или драться, тонкое одеяло уже отброшено. Я стояла над ним бездумно, глядя, как напрягаются мышцы его живота, и понимая только одно, несмотря на травяной отвар, сегодня кошмар, призрак аварии, давлеет над ним, и стороной, тоже как-то косвенно, понимала, почему. Последние дни он жил в бесконечном стрессе, не дающим ни секунды передышки. И неудивительно, что этот стресс сейчас буквально выходит из него. Привидевшимся кошмаром или действием, лишь бы расслабились мышцы. «Отвернись», — велела волку. Он лег, мордой на лапы, оглянулась, на лампу прищепку, выключила. Хватает лунного света из окна. Снова оглянувшись на прикрытую дверь, я спустила молнию джинсов и вылезла из них. Под футболкой расстегнула лифчик, вытащила.